Две большие разницы по-одесски. Одесский язык – самый демократичный и легкий для изучения язык из всех существующих. Здесь пишется, как говорится, а говорится, как хочется, но главное, что думается. Единственное правило одесского языка – полное отсутствие каких-либо правил. Здесь склоняются не слова, а их носители. Падежи бывают только у метеоритов и крупного рогатого скота, а грамотному ударению способствует падение на асфальт. Тут не испытывают никакого напряжения со спряжением. Корни заменяют кореша. Из всех причастий наиболее распространенные – церковное и уголовное. Прилагательные имеют отношение к компрессам, а из всех суффиксов предпочтительно суфле. Так выглядит предисловие к опубликованному в сети электронному словарю «Одесса мама говорит». В Одессе действительно говорят по-своему. Там и слова особые есть. Что такое балабус? Не что, а кто? Это хозяин. Слово «лепетунник» в свою очередь служит именем мелкого коммерсанта. Ну а «бекицер» значит «быстро». И не просто «быстро», а «чтоб сию минуту». Дело в том, что со дня своего основания, то есть с конца XVIII века, Одесса была и остается интернациональным городом, в котором мирно уживались и уживаются греки и евреи, молдаване и русские, украинцы и болгары, абиссинцы, немцы, поляки, чехи и граждане еще добрых 6-7 десятков различных национальностей, имеющих свои традиции и обычаи, свой образ жизни и, разумеется, свой собственный язык. И вот со временем многие слова, а подчас и целые выражения из разных языков, при различных обстоятельствах проникали в одесский русский и закреплялись в нем, поясняет журналист Максим Соколов, представляя другое справочное издание – полутолковый словарь одесского языка «Одессита» писателя Смирнова. Откроем его наугад. Вот буква «А». Сразу бросается в глаза «Одиот», по-нашему «идиот». Краткая форма «адя». Пример, в котором в книге сохраняется соответствующая фонетика и орфография, демонстрирует чисто одесский юмор. «Позвольте полюбопытствовать, почему вы все время называете вашего мужа Адя? Ну не могу же я его при всех называть «адиот». Идем дальше. У нас на пути «больной», немного сумасшедший. «Ватман» в Одессе – вовсе не плотная белая бумага для черчения, а водитель трамвая. Гармидер – беспорядок. Городской сумасшедший – человек, которому до всего есть дело. А вот и знаменитые «две большие разницы». Рядом с выражением «две большие разницы» почти всегда появляется ремарка-комментарий, как говорят в Одессе. А «две большие разницы» присутствуют в словаре одесского языка вместе с переводом «совершенно разные вещи». А в электронном словаре полуживого одесского языка есть еще и вариант «одна большая с еще одной». И примеры полуживые там есть. Есть ссылка на жалобы генерала Толмачева. Ну, обходился я без законов. Но ведь не с людьми, а с кем же? С одесситами? А это две большие разницы. Это из «Крокодила» 1911 года. Выходит, так говорили еще до революции. Значит, это одесское выражение? Нет. В историко-этимологическом словаре русской фразеологии черным по белому написано «это германизм». И, кстати, это не единственное выражение, которым могли блеснуть перед аудиторией высших учебных заведений приглашенные преподаватели немцы. Сохранилось свидетельство о том, как студенты Петербургского университета смеялись на лекции немецкого профессора, который провозгласил, что педагогия делится на три половины. Конечно, это смешно, половин-то всего две. Что немцу половина, то русскому все же часть. Или, если речь о педагогии, область. А две разницы – тоже немецкое изобретение. В словаре приводится цитата из Михайловского, который писал: «Добролюбов и Писарев – это две большие разницы, как говорят немцы. Именно две, если не больше». Да и пара пустяков, как полагают фразеологи, явление одного с двумя разницами порядка. Этим пустякам мы тоже обязаны немцам. Возможно, и в Одессе так сначала говорили немцы, а потом выражение пошло в народ и очень ему полюбилось. Ну а еще позже возникли две альтернативы. Те, кто так говорят, просто не знают значения слова «альтернатива». Это необходимость выбора из двух взаимоисключающих возможностей. Возможностей две, а альтернатива одна.